Глава 8. Ехать было недолго. К торговому мосту. Первую минуту мы молчали. Я все думал, как-то он со мной заговорит. Мне казалось, что он будет меня пробовать, ощупывать, выпытывать. Но он заговорил без всяких изворотов и прямо приступил к делу. «Меня чрезвычайно заботит теперь одно обстоятельство, Иван Петрович, — начал он, — о котором я хочу прежде всего переговорить с вами и попросить у вас совета. Я уж давно решил отказаться от выигранного мною процесса и уступить спорные 10 000 Ихменеву. Как поступить?» «Не может быть, чтоб ты не знал, как поступить, — промелькнуло у меня в мыслях. — Уж не насмех ли ты меня подымаешь?» «Не знаю, князь, — отвечал я как можно простодушнее. — В чем другом, то есть, что касается Натальи Николаевны, я готов сообщить вам необходимые для вас и для нас всех сведения, но в этом деле вы, конечно, знаете больше моего». «Нет-нет, конечно, меньше. Вы с ними знакомы, и, может быть, даже сама Наталья Николаевна вам не раз передавала свои мысли на этот счет. А это для меня главное руководство. Вы можете мне много помочь. Дело же крайне затруднительное. Я готов уступить, и даже непременно положил уступить, как бы ни кончились все прочие дела, ну, вы понимаете. Но как, в каком виде сделать эту уступку, вот в чем вопрос. Старик горд, упрям. Пожалуй, меня же обидит за мое же добродушие и швырнет мне эти деньги назад. Но позвольте, вы как считаете эти деньги? Своими или его?» «Процесс выигран мною, следственно, моими». «Но по совести?» «Разумеется, считаю моими», — отвечал он, несколько пикированный моею бесцеремонностью. «Впрочем, вы, кажется, не знаете всей сущности этого дела. Я не виню старика в умышленном обмане и, признаюсь вам, никогда не винил. Вольно ему было самому напустить на себя обиду. Он виноват в недосмотре, в нерочительности о вверенных ему делах. А по бывшему уговору нашему, за некоторые из подобных дел он должен был отвечать. Но знаете ли вы, что даже и не в этом дело? Дело в нашей ссоре, во взаимных тогдашних оскорблениях. Одним словом, в обоюдно уязвленном самолюбии. Я, может быть, и внимания не обратил бы тогда на эти дрянные 10 000, но вам, разумеется, известно, из-за чего и как началось тогда все это дело. Соглашаюсь, я был мнителен, я был, пожалуй, неправ, то есть тогда неправ, но я не замечал этого, и в досаде, оскорбленный его грубостями, не хотел упустить случай и начал дело. Вам все это, пожалуй, покажется с моей стороны не совсем благородным. Я не оправдываюсь. Замечу вам только, что гнев и, главное, раздраженное самолюбие еще не есть отсутствие благородства, а есть дело естественное, человеческое. И, признаюсь, повторяю вам, я ведь почти вовсе не знал Ихменева и совершенно верил всем этим слухам насчет Алеши и его дочери, а, следственно, мог поверить и умышленной краже денег. Ну, а это в сторону. Главное в том, что мне теперь делать? Отказаться от денег. Но если я тут же скажу, что считаю и теперь свой иск правым, то ведь это значит, я их дарю ему. А тут прибавьте еще щекотливое положение насчет Натальи Николаевны. Он непременно швырнет мне эти деньги назад. Вот видите, сами же вы говорите, швырнет. Следовательно, считаете его человеком честным. А поэтому и можете быть совершенно уверены, что он не крал ваших денег. А если так, почему бы вам не пойти к нему и не объявить прямо, что считаете свой иск незаконным? Это было бы благородно, и Ихменев, может быть, не затруднился бы тогда взять свои деньги. Свои деньги. Вот в том-то и дело. Что же вы со мной это делаете? Идти объявить ему, что считаю свой иск незаконным. Да зачем же ты искал, коли знал, что ищешь незаконно? Так мне все в глаза скажут. А я этого не заслужил, потому что искал законно. Я нигде не говорил и не писал, что он у меня крал. Но в его неосмотрительности, в легкомыслии, в неумении вести дела и теперь уверен. Эти деньги положительно мои, и потому больно взводить самому на себя поклеп. И, наконец, Повторяю вам, старик сам взвел на себя обиду. А вы меня заставляете в этой обиде у него прощения просить. Это тяжело. Мне кажется, если два человека хотят помириться, то это легко, вы думаете? Да. Нет. Иногда очень нелегко. Тем более, если с этим связаны другие обстоятельства. Вот в этом я с вами согласен, князь. Дело Натальи Николаевны и вашего сына должно быть разрешено вами во всех тех пунктах, которые от вас зависят, и разрешено вполне удовлетворительно для Ихменевых. Только тогда вы можете объясниться с Ихменевым и о процессе совершенно искренне. Теперь же, когда еще ничего не решено, у вас один только путь — признаться в несправедливости вашего иска и признаться открыто, а если надо, так и публично. Вот мое мнение. Говорю вам прямо, потому что вы же сами спрашивали моего мнения, вероятно, не желали, чтобы я с вами хитрил. Это же дает мне смелость спросить вас, для чего вы беспокоитесь об отдаче этих денег Ихменеву? Если вы считаете себя в этом иске правым, то для чего отдавать? Простите мое любопытство, но это так связано с другими обстоятельствами. — А как вы думаете? — спросил он вдруг, как будто совершенно не слыхал моего вопроса. — Уверены ли вы, что старик Ихменев откажется от 10 тысяч? Если б даже вручить ему деньги безо всяких оговорок и всяких этих смягчений. Разумеется, откажется. Я весь так и вспыхнул, и даже вздрогнул от негодования. Этот нагло скептический вопрос произвел на меня такое же впечатление, как будто князь мне плюнул прямо в глаза. К моему оскорблению присоединилось и другое — грубая великосветская манера, с которой он, не отвечая на мой вопрос и как будто не заметив его, перебил его другим, вероятно, давая мне заметить, что я слишком увлекся и зафамильярничал, осмелившись предлагать ему такие вопросы. Я до ненависти не любил этого великосветского маневра и всеми силами еще прежде отучал от него Алешу. Вы слишком пылки. И на свете некоторые дела не так делаются, как вы воображаете, — спокойно заметил князь на мое восклицание. Я, впрочем, думаю, что об этом могла бы отчасти решить Наталья Николаевна. Вы ей передайте это. Она могла бы посоветовать. — Ничуть! — отвечал я грубо. — Вы не изволили выслушать, что я начал вам говорить давеча, и перебили меня. Наталья Николаевна поймет, что если вы возвращаете деньги неискренно и без всяких этих, как вы говорите, смягчений, то значит вы платите отцу за дочь, а ей за Алешу, одним словом, награждаете деньгами. Вот вы как меня понимаете, добрейший мой Иван Петрович! — князь засмеялся. — Да чего он засмеялся? — А между тем, — продолжал он, — нам еще столько. Столько надо вместе переговорить, но теперь некогда. Прошу вас только, поймите одно. Дело касается прямо Натальи Николаевны и всей ее будущности. И все это зависит отчасти от того, как мы с вами это решим и на чем остановимся. Вы тут необходимы, сами увидите. И потому, если вы продолжаете быть привязанным к Наталье Николаевне, то и не можете отказаться от объяснений со мною, как бы мало не чувствовали ко мне симпатии. Но мы приехали. А бьянто. До скорого свидания.